Торн спешил вперед между двумя бесконечностями с таким невозмутимым видом, словно шагал по городскому проспекту. Он ни на минуту не останавливался, его черный плащ, развивавшийся в воздушном потоке, как флаг на ветру, быстро удалялся от них. На полпути он все-таки обернулся, заметив, что рядом никого нет. «Я больше не могу», — объявила Агата умирающим голосом. «У меня нет сил. Давай попрощаемся с месье Торном прямо сейчас. Тогда оставайся здесь, это недолго. Я провожу Торна и вернусь. Ты будешь все время меня видеть». «Я согласна. Только ты не говори маме, что я оставила вас одних, ладно? Ты же знаешь, как она держится за свои принципы». «Обещаю». Пошатываясь от ветра, который яростно трепал ее платье и волосы, Офелия нагнала Торна. Даже для нее, не страдающей головокружением, эксперимент оказался незабываемым. Увидев ее, Торн пошел вперед, но уже медленнее. «Теперь я лучше понимаю, почему из всех возможных спутниц вы выбрали эту болтушку». В его голосе прозвучала уважительная нотка, но сама Офелия не видела, чем тут гордиться. Она, конечно, рассчитывала на то, что сестра испугается вида бездны, и не ошиблась. «Я хотела кое о чем вас попросить», — сказала она, — «но наедине». «О чем же?» «Чтобы вы извинились». Волосы по-прежнему хлестали Офелию по лицу. Она стянула их шарфом и постаралась не заметить косого взгляда, который Торн бросил в ее сторону. Девушка пыталась говорить сурово, разжечь в себе праведный гнев, который Торн, несомненно, заслужил, но у нее ничего не получалось. Странная грусть, захватившая ее на пляже в Асгарде, не исчезла. «Почему я должен извиняться? Вы попросили дом, я предлагаю замок. Я выполняю все данные вам обещания». «Я говорю о своих родителях. Вам следовало их успокоить. Достаточно было какой-нибудь час говорить с ними полюбезнее, Торн, всего один час. Но вместо этого вы устроили торг с моей матерью». И она успокоилась. «Она ликует, да. Вы дали ей право полностью распоряжаться моей жизнью». «Я обещал не препятствовать ее воле. Мое обещание касается только меня». Поразмыслив и сделав еще несколько шагов по крепостной стене, Офелия пришла к выводу, что Торн действительно очень обдуманно выдвинул свои условия во время обеда. Странно, что это не принесло ему никакой выгоды. Получается, что только от нее зависит, уехать или остаться. Не может быть, чтобы все казалось так просто. «Ловлю вас на слове», — тихо сказала она. «Предположим, я покину полюс сразу после церемонии передачи дара и больше не вернусь. Ведь вы станете всеобщим посмешищем». «Для начала я сделаю все возможное, чтобы вы дожили до этой церемонии», — мрачно ответил Торн. «Вы передадите мне свое умение читать. Я освобожу вас от супружеских обязанностей, и никто никому не будет должен. Что вы станете делать дальше, касается только вас». Офелии показалось, будто он хочет еще что-то добавить, но тут оглушительно прогремели два пушечных выстрела один за другим, заглушив монотонный вой ветра. Далеко внизу, за промышленными кварталами, из бойниц повалил дым. Эти залпы не предвещали ничего хорошего. Как правило, они означали, что к городу приблизился зверь. Несколько дней назад гигантская росомаха пыталась перепрыгнуть через крепостной вал, и только яростная орудийная пальба смогла обратить ее в бегство. Она рычала так громко, что ее слышали даже водолечебницы. Если сотрудники, отдыхающие, не слишком беспокоились, привыкнув к этим голосам дикой природы, то родные Офелии пришли в ужас. Такова была жизнь на полюсе, куда ни пойди, что ни делай, опасность сопровождала ее ежечасно. «И однако», — подумала Офелия, — «я вовсе не чувствую ненависти к такой жизни». «А как же дипломатический брак? Вы с Беренильдой все время напоминаете мне о нем, чтобы я молчала. Вы думаете, монсеньор Фарук согласится отпустить меня на другой конец света?» «Он и не вспомнит о вас. если вы не будете постоянно у него на глазах», — уверил ее Торн. «Для него главное — книга. А книга...» «А книга — исключительно ваше дело, я знаю». Насморк все-таки брал свое, Офелия шумно высморкалась и продолжала, стараясь, чтобы ее голос звучал сурово. «Вы отвели себе всего 3 месяца, чтобы научиться читать. Неужели вы надеетесь один, без посторонней помощи, освоить дар нашей семьи? Может, хватит уже брать на себя все на свете?» Говоря это, Офелия завороженно смотрела на гигантские вихри облаков, но потому как опасливо поглядывал на них Торн, она догадалась, что он очень озабочен. «Что там случилось со стеной?» — спросила девушка. И, облокотившись на каменный парапет, указала вдаль на продолжение крепостной стены, едва видимое в серебристом тумане. Линия укреплений тянулась по краю ковчега между морем воды и морем облаков, но в одном месте, на краю бездны, внезапно обрывалась. Весь вид напоминал декорацию с огромной дырой посередине, в которой вихрем кружились облака. «Она обрушилась», — пояснил Торн, который гораздо внимательнее смотрел на Офелию, чем на крепостную стену. «Здесь 4 года назад оторвалась часть ковчега». Офелия испуганно отпрянула от парапета, подумав, что и он может упасть под ее весом. «Обрушилась?» — недоверчиво спросила она. «Стена такого размера?» «Она не так уж велика», — заметил Торн. 2 года назад от ковчега поменьше, Гелиополиса, оторвалась глыба в несколько километров. Разве вы не читаете межсемейные газеты?» Офелия покачала головой. Она всегда думала, что ковчеги представляют собой маленькие, но прочные осколки земли, и им ничто не грозит, и была потрясена, узнав, что такая огромная часть ковчега может в любой момент вот так рухнуть в пустоту. «Знаешь, мы живем в пристранном мире», — сказал ей когда-то крестный. Как только тот давний разговор всплыл в памяти Офелии, ее захватил круговорот вопросов. Действительно ли раскол завершился? Что стало его причиной? Может быть, одна из войн, о которых настоятельницы не хотели говорить? А духи семей, знали ли они об этом что-нибудь важное, прежде чем забыть навсегда? Рассказывается ли в их книгах о том, что произошло? А вдруг такие сведения окажутся для кого-то опасными? Из размышления Офелию вывел дождь. Одна капля упала ей на лоб, другая — на нос, и спустя несколько секунд на стену обрушился холодный ливень. «Мы действительно живем в загадочном мире», — подтвердила она, прикрывая очки рукой. «Я уже много лет читаю самые разные предметы, а мне кажется, что я ничего не знаю. О земле, разлетевшейся на куски, о духах семей, которые все забывают, о книгах, которые невозможно расшифровать, и о вас». В глазах Торна что-то блеснуло, и на какое-то мгновение Офелии показалось, будто он, наконец, готов ей довериться. Его губы дрогнули, когда вдали прогремел новый залп. Канонеры, должно быть, имели дело с особо упорным зверем, и этот звук словно вернул Торна к реальности. «Надо торопиться», — заметил он хмуро. «Я не могу больше задерживаться, а вы, чего доброго, простудитесь». Торн быстро зашагал к будке часового, старая луковичная крыша которой вырисовывалась на фоне облачного неба. Офелия впервые с волнением ощутила его одиночество. «Помогите Торну!» — умоляла ее Беренильда. Как она могла совершить этот подвиг, имея дело с таким упрямцем? Позади Агата отчаянно размахивала руками. С ее места, сквозь завесу дождя, сестру можно было различить только по белому пятну платья и рыжему пятну волос. Офелия сделала ей знак потерпеть и побежала вперед, нагнав Торна под навесом будки. Убежище оказалось очень хлипким. Сквозь прорехи в черепице текла вода, а близость бездны создавала сильнейший сквозняк. «Когда вы вернетесь?» — спросила Офелия. «Мне предстоит еще много инспекционных поездок по провинции». В очках, залитых водой, Офелия уже видела не Торна, а лишь громадный неясный силуэт. Ей показалось, что его голос прозвучал глуше, чем обычно, и причина этого крылась не только в особой акустике под навесом будки. «А когда вы хотите, чтобы я вернулся?» «Я?» — удивилась Офелия, которая не ожидала, что он поинтересуется ее желанием. «Я думаю, это зависит в основном от ваших обязательств. Просто постарайтесь не забыть о нашей свадьбе». Конечно, она пошутила, но Торн ответил со своей обычной серьезностью: «Я никогда ничего не забываю». «А я как раз забыла сообщить вам о новой причуде вашей тети», — заявила Офелия. «Беренильда попросила меня стать крестной ее ребенка». Торн высоко поднял брови, его неприглядный шрам тоже пополз вверх. «Здесь нет никакой причуды. Вы теперь член семьи». У Офелии заныло под ложечкой, к чему такие торжественные заявления. «Ее предложение меня не удивляет», — продолжал Торн. «Моя тетка произведет на свет прямого потомка Фарука. Родственникам этого ребенка будут гарантированы любые места при дворе, и мое положение тоже упрочится». Офелия вдруг поняла, что если бы Арчибальд не навязал себя в качестве крестного отца, то эта роль могла бы принадлежать Торну. «Но я считаю, что вам надо отклонить ее предложение», — прибавил он после некоторого размышления. «Вы никогда не жили при дворе, и вам там не место». «Мое место там, где я сама решу», — чуть было не возразила Офелия, порядком раздраженная, но вместо этого сказала: «Я встретила вчера вашу мать». Сказала и тут же испуганно подумала: «Господи, что я делаю? Конечно, сейчас не время для таких разговоров». Но она чувствовала, что в этой запретной теме заключалась разгадка поведения ее жениха. Если бы ей удалось распознать глубинную природу его связи с матерью, она, вероятно, смогла бы, наконец, его понять и, может быть, даже ему помочь. «Беренильда рассказала мне, что с ней случилось», — продолжила она уже менее уверенным тоном, увидев, как потемнело лицо Торна. «Я спрашивала себя, если вы действительно унаследовали память вашей матери до того, как она ее утратила, то, вероятно, могли бы когда-нибудь вернуть ей ее. Я не имею в виду, что она заслуживает такого благородного поступка с вашей стороны», — поспешно добавила она, видя, что лицо Торна на этот раз каменеет. «Я знаю, что от вашей матери вы ничего хорошего не видели. Просто у меня возникло ощущение, что ее память стала для вас дополнительным грузом». «Вы ничего не знаете». Он произнес эти четыре слова с ледяным спокойствием. Вокруг него воздух был наэлектризован. Чувствовалось, что стальные когти, безжалостные, как и его взгляд, готовы растерзать жертву. Столь враждебная реакция произвела на Офелию такой же эффект, как холодный дождь, который продолжал струиться сквозь дырявый навес. «Действительно», — неохотно призналась она, — «я ничего не знаю». И однако она кое-что начинала понимать. Мать Торна входила в ближний круг Фарука и владела каким-то секретом. Не потому ли Торн так упорно хотел расшифровать книгу? Связь между этими двумя обстоятельствами казалась очевидной. Торн достал из кармана связку ключей от интенданства и, перебрав их все, вставил один в замочную скважину. Внутри караульная будка выглядела так же, как все розы ветров, которые Офелия уже видела. Круглая комната со множеством дверей, каждая из них вела в какое-нибудь отдаленное место. Некоторые розы ветров часто доставляли людей в другие розы ветров, что давало широкий выбор маршрутов. «Больше не выходите из отеля», — приказал Торн, обернувшись на пороге. «До моего приезда будьте крайне осторожны с теми, кто посещает вас. С едой, которую едите, даже с воздухом, которым вы дышите. Невидимка вас охраняет. Постарайтесь не усложнять ей работу. Если станете точно следовать моим инструкциям, с вами ничего не случится». Офелия огляделась, думая, что Владислава тоже здесь, вместе с ними, но не увидела ничего, кроме сплошной стены дождя. Ветер облеплял девушку намокшей одеждой, и она всем телом дрожала от холода. Сейчас она не могла разглядеть ни собственную сестру, ни бездну под ногами, и у нее начала кружиться голова. «Подождите», — пробормотала Офелия, вынимая часы из кармана пальто. «Прежде чем вы уедете, я хочу их вам вернуть. Вам они нужнее, чем мне, и в любом случае я не буду их читать. Я решила доверять вам, вам, а не вашим часам. Разумеется, эти слова произвели бы больший эффект, если бы голос Офелии не замер на последних словах. Она увидела, что секундная стрелка не движется. «Я не понимаю», — пролепетала она, глядя, как Торн с каменным лицом берет у нее с ладони часы. «Я только сегодня утром завела их. Наверное, в них попала песчинка». Офелия чувствовала себя полной идиоткой. Она хотела его задобрить, а в результате разозлила окончательно. «Мой крестный может починить любую вещь», — неловко сказала она. «Позвольте мне оставить их ненадолго у себя». Торн наклонился к ней с высоты своего роста, но не для того, чтобы вернуть часы. Вместо этого он прижался губами к ее губам. Офелия широко открыла глаза, у нее прервалось дыхание. Поцелуй был такой неожиданный, что она остолбенела. Думать она не могла, зато с особенной остротой почувствовала все, что происходит вокруг. Дождь стучал по камням, ветер раздувал ее платье, очки вдавились ей в переносицу, мокрые волосы Торна касались ее лба, его губы неловко прижимались к ее рту. Внезапно осознав, что с ней происходит, она почувствовала сильнейшее головокружение. Ее охватила паника, и рука сама взлетела вверх. Впервые в жизни Офелия дала мужчине пощечину, и хотя ее движение было скорее инстинктивным, чем агрессивным, собственная реакция ее потрясла. Однако Торна, похоже, это не слишком смутило. Он быстро выпрямился, задумчиво потирая щеку и глядя в сторону, как будто заранее приготовился к такому повороту. «Послушайте», — пробормотала Офелия, нарушая напряженное молчание, — «я не хотела, вам не следовало». «У меня оставались сомнения», — перебил ее Торн, по-прежнему глядя в сторону. «Вы развеяли их». Шарф Офелии пришел в страшное волнение, его невозможно было унять. Что, если она действительно повела себя нелепо? В полном замешательстве девушка смотрела, как большое тело Торна сложилось при наклоне почти пополам, чтобы пройти в дверь караульной будки. «До свадьбы я позабочусь о вашей безопасности», — пообещал он во второй раз, по-прежнему не глядя в ее сторону. «Потом возвращайтесь к своей семье. А посмешищем я стать не боюсь». С этими словами Торн закрыл за собой дверь, лязгнул замок. С горящими ушами, сквозь побагровевшие стекла очков, Офелия неотрывно смотрела на полустертые буквы, вырезанные на старой деревянной табличке. «Только для персонала». Словно ожидая, что Торн вот-вот вернется, как ни в чем не бывало, и отдаст ей часы, как она ему предложила. Ее раздумья прервали истерические крики Агаты. «А-а-а, сестренка, вернись немедленно!» Выйдя из-под навеса, Офелия быстро поняла, что же произошло. Сестра, возбужденно жестикулируя, указывала ей куда-то вниз, и это выглядело очень странно при ее боязни высоты. Вдобавок пушки на стене дали еще один залп. Офелия наклонилась над парапетом. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Солнце пробилось сквозь облака, освещая солончаки опалового побережья. На улицах царила необычная суматоха, и Офелия сначала подумала, что дикий зверь все-таки прорвался в город. Но, подняв глаза к горизонту, девушка побледнела. Над морем, среди несущихся облаков, парило гигантское, хаотичное переплетение башенок, лестниц, витражных окон и дымовых труб. Канониры возвестили не о нападении зверя, это было пришествие небограда. «Госпожа Владислава, вы здесь, со мной?» — позвала Офелия. «Да, мадемуазель», — донесся издалека голос с характерным металлическим тембром. Офелии почудилось, будто рядом мелькнула красная тень, но, обернувшись, она никого не увидела. В другое время ее, возможно, смутила бы мысль о том, что невидимка стала свидетельницей сцены с Торном, но сейчас ее ждали более срочные дела. «Вы можете предупредить Торна, что случилось непредвиденное?» — «Конечно, мадмуазель».